Мировоззренческий сдвиг. Цель нашего повествования очень конкретна и предметна. Понять, как ограничить или даже исключить влияние злых обитателей тонкого мира на нашу жизнь и опереться на помощь добрых. Для этого мы с вами изучаем свойства и устройство тонкого мира. Кое-что мы уже знаем. Знаем, например, что тонкий мир – это особое отражение предметного мира в общественном сознании людей. Любая информация, пока она не введена в общественное сознание, к тонкому миру не относится. На этом свойстве тонкого мира существуют выработанные народным опытом правила защиты тонкого мира от заселения его злыми обитателями. Например, «Не дайте помыслу дурному в слово обратиться». Или есть еще такое правило: о мертвых или хорошо, или ничего. Коран, например, с такими же целями впрямую запрещает ругать и хаять правителей прошлых лет. Из этого же ряда выражения: кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее бухает из пушки. Есть и другие правила защиты тонкого мира от злых его обитателей, также выработанные народным опытом. Например, сюда же относится пословица: «Слово – серебро, а молчание – золото». Опыт, знания, находящиеся в памяти людей, в оперативной памяти общественного сознания, и составляют основу тонкого мира. Что обозначает эта фраза? «Опыт, знания, находящиеся в памяти людей, в оперативной памяти общественного сознания». А она обозначает, что тонкий мир составляют только те знания и опыт людей, которые в данный момент времени находятся у них в памяти, в повседневных автоматических навыках и часто в неосознанных программах поведения. Книги, фильмы и другие источники информации долговременного хранения непосредственно к тонкому миру отнести нельзя. Это только резерв для его создания. Только тот накопленный опыт, только те знания, которые из книг и других источников переместились в головы, в память людей, и служат основой их повседневных размышлений и поступков, составляют основу тонкого мира. Вся эта информация существует в тонком мире в виде понятий. Выше мы их называли еще и символами, которые связываются между собой определенными правилами. Мы знаем уже, что ограниченное число понятий и правил, дальше мы их будем называть родоначальными, могут давать бесконечное количество следствий. Владение родоначальными понятиями и правилами позволяет управлять вытекающими из них следствиями. Теперь подошла пора узнать еще одно из основных понятий тонкого мира – понятие мировоззренческого сдвига. Обратимся к жизни. Миром людей двигают потребности, а сами потребности порождают интересы. Например, потребность питаться привела к тому, что люди от собирательства растений перешли к их сознательному выращиванию, от охоты перешли к разведению скота. А эти потребности родили интерес иметь хорошие земли, хорошие породы животных, более совершенные орудия труда и многое другое. Давайте остановимся в этом месте и задумаемся на минуту-другую. Вот над чем. Это какое же мировоззренческое усилие пришлось сделать людям, чтобы от собирательства перейти к земледелию? До каких высот понимания нужно было подняться, чтобы семена, готовую пищу, зарыть в землю и ждать до самой осени, ждать, когда созреет урожай? Хранить самое лучшее зерно на семена. Хранить, возможно, даже голодая, особенно по весне. Хранить, чтобы опять зарыть в землю и снова ждать. А собравший урожай снова беречь и хранить самую лучшую его долю на семена. Как трудно было перейти к таким повседневным действиям древнему человеку, вся деятельность которого, вся психология которого была построена на принципе «нашел, подобрал и тут же съел». Но зато и возможности какие появились после овладения новым мироощущением. Человек перестал зависеть от случайности охоты и собирательства, получил возможность делать запасы и расселяться на громадных территориях, где раньше жить не мог. Вот такой переход под действием потребностей от одной системы взглядов, понятий и правил и соответствующих привычных действий к другой, касающихся поголовно всех, другими словами, переход системы новых понятий и правил, а также действий в оперативную память общественного сознания, сопровождаемый появлением принципиально новых возможностей, мы и будем называть мировоззренческим сдвигом. Мировоззренческий сдвиг – это всегда переход в новую знаковую систему. Чаще всего люди мучительно, тяжело переходят от одной привычной системы воззрения к другой. Однако, когда мировоззренческий сдвиг уже произошел, то по готовым следам относительно легко проследить, как он проходил. Где люди ошибались, где шли правильно, но это легко понять, когда путь пройден. А до того, как мировоззренческий сдвиг произойдет, трудно определить не только наиболее рациональный путь его прохождения, но даже трудно понять, где, в какой области он проходит, и даже проходит ли он вообще. К счастью, у мировоззренческого сдвига есть ряд признаков, особенностей, которые позволяют распознать как сам мировоззренческий сдвиг, так и время, когда он наступает. Обнаружение наступления мировоззренческого сдвига и знание того, как он проходит, позволяет помогать его прохождению. Для понимания закономерностей мировоззренческого сдвига снова обратимся к истории математики, как к области наглядной и мало подверженной искажению понятий и правил под действием противоположных интересов.